Глава 56. Чертеж. Тит давно съел свой рисовый отвар и лежал теперь, сладко зажмурив глаза и томно потягиваясь. В людской было темно и пыльно. Сквозь низкие оконца на пол падали узкие короткие солнечные лучи. В них роились тысячи пылинок. «Пошли, Славка», — сказал Миша и незаметно кивнул ему в знак того, что все в порядке. «А ты, Бяшка, оставайся здесь. Сейчас мы пришлем тебе замену». «Пришлите чего-нибудь пожрать», — простонал Тит. «Хочешь ты выздороветь или нет?» — рассердился Бяшка. «Неужели ты не можешь один день, всего один день, пробыть на диете?» «Не могу», — со вздохом признался Тит. Оставив их припираться по этому поводу, Миша, Генка и Славка вышли из людской. Позабыв о своем обещании прислать Бяшке замену, они обогнули лагерь, вышли в поле, забрались в маленькую рощицу, уселись там и начали рассматривать чертеж. Это была калька, размером в обыкновенный лист пищей канцелярской бумаги. По ее сторонам были обозначены стороны света — S, U, Z, V, то есть север, юг, запад, восток. Над буквой «Ю» был нарисован фасад помещичьего дома. От него вверх, строго на север, подымалась прямая линия, которая сворачивала сначала на северо-запад, потом на запад и затем снова подымалась на север. Там, где линия кончалась, были нарисованы четыре дерева. Над каждым отрезком пути стояла цифра 1, а под каждым поворотом был обозначен его угол — 135 градусов. Еще раз 135 градусов и, наконец, 90 градусов. Ничего больше на чертеже не было, если не считать рисунка бронзовой птицы в правом верхнем углу. Но птица обозначала всего лишь графский герб. Мальчики молча разглядывали чертеж, потом переглянулись. Они не знали, верить или нет. Неужели тайна в их руках? Ведь по чертежу они, несомненно, все найдут. Первым нарушил молчание Генка. Совершенно спокойно, как само собой разумеющееся, он сказал: «Все в порядке. Можем хоть час отправляться за кладом». «В порядке-то в порядке», — заметил Славка. «Только непонятно, в каких единицах здесь обозначена длина отрезков. Один. А что означает один?» Генка снисходительно улыбнулся. «В верстах. Ведь раньше все обозначали в верстах». «И в аршинах, и в саженях», — возразил Славка. «Чудак», — рассмеялся Генка. «Если в аршинах или в саженях, тогда это было бы рядом с домом. А здесь нарисован лес, а лес отсюда как раз в четырех верстах. Впрочем», — Генка пожал плечами, «можно сначала проверить и в четырех аршинах, и в четырех саженях, но я уверен, что это версты. Уж прятать так прятать подальше». Миша предложил не спорить, а рассуждать логично. «Будем рассуждать логично», — сказал он. «Значит так, отсчет надо начинать от дома, по-видимому, прямо с того места, где стоит бронзовая птица. Согласны?» Мальчики были согласны. «Итак», — продолжал Миша, «от дома нужно идти строго на север одну версту. Или аршин, сажень, а может быть метр или километр», — не уступал Славка. «Возможно», — согласился Миша. «Хотя я на стороне Генки. Обозначено, конечно, в верстах. И будем рассуждать в верстах. Условно, конечно». «Если условно, тогда другое дело», — согласился Славка. «И не перебивай», — коротко заметил Генка. «Давай, Миш, рассуждай дальше». Миша продолжал. «Будем рассуждать дальше. Значит, проходим строго на север одну версту и поворачиваем на северо-запад под углом в 135 градусов». «Повернули», — подсказал Генка. «Повернули», — продолжал Миша, «и прошли еще одну версту». «Здесь опять повернули», — подсказал Генка. «Да, здесь повернули строго на запад под углом опять в 135 градусов и прошли еще одну версту. И уже здесь...» «Повернули в последний раз», — громко и нетерпеливо проговорил Генка. «Да, повернули в последний раз под углом в 90 градусов и прошли строго на север еще одну версту и...» «Подошли к четырем деревьям!» — воскликнул Генка, вскакивая со своего места. «Воткнули лопаточки в землю, подрыли и нашли все, что нам нужно. и, может, даже знаменитый алмаз Панси». «Не Панси, а Санси», — поправил его Славка. Мальчики пришли в веселое и даже несколько буйное настроение. «Подумать только!» — хохотал Генка. «Эти дурачки там ищут и ищут, роют, роют. Вспотели, бедняги, исхудали. Все роют, роют, а где надо рыть, не знают. А мы знаем». Миша не прыгал и не бесновался, как Генка. Он лежал на спине и, самодовольно улыбаясь, говорил. «Да, теперь дело в наших руках. Конечно, неизвестно, что там такое. Вряд ли алмаз Санси-Панси. Но если так здорово зарыли и так упорно все ищут, то бесспорно что-то очень ценное». А Генка продолжал хохотать. «Нет, а графиня-то, графиня! Бережет этот чертеж, хранит его, лелеет. Все ждет, когда свергнут советскую власть и вернется ее графин. А чертежик уже у нас!» При упоминании о графине некоторое смущение овладело Мишей. Если по чертежу так просто найти клад, то почему графиня этого не сделала? Ведь парни-то в лесу роются ее ведомо, ведь она посылала им какие-то мешки. То же самое подумал и Славка. «Странно, почему этот клад до сих пор не нашли?» — сказал он. «Чертеж лежит самое меньшее 6 лет после революции. Графиня о нем знает. Значит, знают и лодочник, и парни. А ведь они-то как раз и копают в лесу». «Она их водит за нос!» — закричал Генка. «Неужели непонятно? Ведь мы сами видели, как лодочник следил за графиней. Значит, он ей не доверяет. А почему? Потому что она ему все время показывает не те места. И даже не говорит, что у нее есть чертеж». «А почему сама не выкопает? Разве такая старуха справится? Разве она сумеет выкопать? А если бы и смогла, то не хочет. Зачем ей? Куда она денется с ценностями? Графиня их обязана сберечь до приезда графина». Славка согласился, что Генка, пожалуй, прав. Миша тоже согласился. В душе у него оставались кое-какие сомнения, но так хотелось верить, что клад теперь у них в руках, что их усилия увенчались успехом. Ему не терпелось убедиться в этом. Он встал. «Не будем терять времени и пойдем сейчас по этому маршруту». Ребята охотно согласились. Им тоже не терпелось увидеть место, где зарыт клад. «У меня шаг ровно 1 аршин», — сказал Миша. «Так и будем отмеривать. Только вы меня не сбивайте со счета». «А лопаты?» — воскликнул Генка. «Надо лопаты с собой взять, иначе чем же мы будем копать?» Но Миша решил не брать лопат. Если их с лопатами заметит лодочник, то все пропало. Копать они будут ночью. А сейчас они хорошенько запомнят место и дорогу. «Ну и зря!» — проворчал Генка. Ему очень хотелось немедленно копать.